Глава 9. Темные пути, гиперпространство, безвремение. Три корабля, нырнувшие к изнанке бытия, зависли между звездными вратами лимисов. Их материальные тела выскользнули из-под власти законов трехмерного мира. Три корабля выпали из пространства и прекратились во времени. Они летят в Фаренгу и одновременно не летят никуда. Летят в никуда, ниоткуда не летят. Человеческие представления и образы беспомощно отступают перед загадками темных путей. Первый из кораблей — дальний беспилотный рейдер, второй — пассажирский лайнер премьер-класса, третий — большой военно-транспортный корабль. Первый похож на исполинский гвоздь, второй — на ребристый цилиндр, а третий — на гроздь призматических блоков, подвешенных на витках ажурной спирали. У первого нет имени, только шифр КХ-17. Второй числится в гражданском реестре кораблей как пассажирский лайнер бизнес-класса «Максвелл». Третий, перейдя в состав первой линии 9-го флота, стал называться «Капитан Паландо». Беспилотник использует самую экономичную и рискованную схему гиперпространственных прыжков. Его траектория проходит по краю темного сгустка материи и в опасной близости от крупной черной дыры. «Максвелл», наоборот, не приближается к опасным зонам ближе, чем на 0,2 парсека. Он пополнит запасы трития на базе в секторе Змееносца, оборудованная нолансами еще во времена расцвета Федерации. Лайнер отклонился от обычных маршрутов, но зато сможет покрыть огромное расстояние, отделяющее земные колонии от темного агрегата Ориона. Схема полета капитана Паландо повторяет ту, которую в прежние времена выбрали для полета к агрегату космоаналитики погибших Атона и Уриила. Неспящие супремусы трех кораблей даже за пределами пространства и времени следят за изменчивой графикой темной стороны большого космоса. По законам обычной физики, позитронные компьютеры не должны работать там, где материя теряет свои свойства. Но они работают, и наука 5 века эры восстановления не способна дать внятного объяснения этому парадоксу. Супремусы мыслят иначе, чем в обычном космосе, но это не мешает кораблям, которыми они управляют, достигать отдаленных миров. Говорят, что среди знающих тоже есть те, кто способен осознавать темные пути. Одна из них летит на Максвелле, еще две — на капитане Паландо. Но теперь их сознание спит вместе с телами в разгрузочных коконах. Когда корабли достигнут окрестностей звезды Талис, вокруг которой обращается планета Фаренго, их выведут из глубокого сна. И только на беспилотнике нет никого, кто бы мог проснуться.